Восьмое. Взятие Кирк-Килисы. Ночью болгары приостановили свое победное шествие по всей линии от Демиркапу до Петры и Гердели, полагая, что добились достаточного успеха в потемках, и к тому же, как они сами потом признались, опасаясь нового наступления врага, хотя было очевидно, что турецкую армию охватила страшная паника. На рассвете Рультаби, оставив Ивану во власти глубокого сна, направился к Акмаче, которая была в нескольких шагах, надеясь встретиться с Лакандером и Владимиром, которым он назначил свидание на почте. Он и вправду отыскал их там. Но в каком состоянии? Они выглядели такими жалкими и, казалось, вот-вот рухнут возле здания почтового отделения, уже изрядно разрушенного. Рассчитывать на то, что можно будет отправить телеграммы, как видно, не приходилось. Что же касается Лакандера, то он ударял себя в грудь, на манер кающегося грешника, твердящего «меа кульпа» — «моя вина» — латынь. Он винил себя в смерти Рультабия, и Владимиру никак не удавалось успокоить его. Всю ночь они искали Рультабия среди убитых. «Если бы я шел за ним быстрее, если бы не был таким трусом, он остался бы жив», — сетовал Лакандер. «Я бы уберег его, я бы заслонил его, я бы умер вместо него. Владимир, ты не знаешь, скольким я обязан Рультабию. Он всегда помогал мне. Если бы не он, меня бы уже 10 раз вышвырнули из газеты. Я бы умер с голоду. Он всегда защищал меня, он всегда помогал мне. Он-то был настоящим другом, а я его бросил». «Не горюй», — сказал Рультабий, — «вот он я». Они упали в объятия друг друга, Лакандер задыхался от радости. Внезапно он выпрямился, тяжко вздохнув. «Несчастный!» — воскликнул он. «Возвращается твой злой гений. Стало быть, она не погибла». Повернувшись, Рультабий увидел Ивану. Он оттолкнул Лакандера со словами: «Оставь меня, ты меня не любишь». Лакандер пошатнулся. «Хорошо, хорошо», — произнес он глухо. «Если из любви к тебе следует любить и эту, что ж я буду ее любить?» «В таком случае», — сказал Рультабий, — «оберегай ее, как если бы ты оберегал меня». «Ладно», — проворчал тот. «Могу я на тебя рассчитывать? Сколько раз повторять?» И правда, к ним приближалась Ивана. Она похудела. Ее прекрасные глаза горели мрачным огнем, одежда на ней была изорвана, а волосы туго скручены на затылке и забраны развивающейся косынкой. Она надела солдатские брюки, перетянутые у пояса патронташем. В руках у нее было ружье, на плече виднелась кровь. Она была одновременно ужасна и прекрасна. Рультаби спросил, как ее рана. Она сказала в ответ: «Передовые посты получили приказ выступать. Вы пойдете со мной?» И она вышла на дорогу. «Неужели опять все сначала?» — проворчал Лакандер. Рультабий с грустью взглянул на него. «Хорошо, хорошо, пошли!» — сказал Лакандер. И бедняга-великан, опустив голову, двинулся вслед за Иваной. Под мышкой он, как всегда, нес портфель. На поле брани он производил странное впечатление с этим портфелем, да еще в черном сюртуке, единственной чистой одежде, оставшейся у него, и белом галстуке, и Лакандер никогда не надевал сюртука без белого галстука. Он вполне мог сойти за нотариуса, которому поручено составить завещание. Репортеры с Иваной направились в сторону Раклицы, первого большого форта, защищавшего Кирк-Килиса с северо-запада, и очутились в одном строю с разведчиками, продвигавшимися с большой осторожностью, ибо ожидалось, что форты того и гляди откроют огонь по Каракою и Каракаже. Однако форты безмолвствовали, да иначе и быть не могло. Ивана, Лакандер, Рультаби и Владимир первыми вошли в форт Раклица. Они обнаружили там оставленных турками 4 крупнокалиберных орудия с полным боекомплектом. Их прислуга сбежала вместе с последними пехотинцами. Репортеры сообщили об этом солдатам, сказав, что те могут продвигаться безбоязненно. Офицеры не желали верить, однако вскоре им пришлось признать этот неоспоримый факт. Более того, по мере приближения к Кирк-Килисе они обнаруживали все больше признаков беспорядочного бегства турок. Более 50 артиллерийских орудий увязли в колдобинах по самые оси, обрезанные по стромке упряжи волочились по земле. Всюду были разбросаны ящики от снарядов, поражало невероятное количество нерасстрелянных снарядов, красные с обычной шрапнелью, желтые, разрывные, Они напоминали странные роскошные цветы, распустившиеся за одну ночь на этом чудовищном лугу. Более 10 000 маузеров и огромное количество патронов тоже было брошено. Все было оставлено, и никто даже не взял на себя труд уничтожить боеприпасы, настолько поспешным было бегство. При виде всего этого солдаты генерала Радко Дмитриева разразились радостными криками. Что касается репортеров, то они не только первыми проникли в форт, но и в город вошли первыми. Его, можно сказать, захватило Ивана. Впрочем, сопротивления ей никто не оказал по той простой причине, что там никого не было. Они прошли мимо оборонительных укреплений, покинутых редутов. Ни одного солдата, ни одного человеческого лица. Немногие оставшиеся жители, которые не поддались панике всеобщего бегства, с позаранку ушли оттуда другой дорогой. Они двинулись навстречу войскам с цветами, дабы сообщить о том, что город оставлен. Молодые люди добрались до дворца губернатора, где царила мертвая тишина. Они бродили по опустевшим залам и всюду находили следы беспорядочного бегства. В конце концов, сами не зная как, возможно, по чистой случайности, они очутились в кабинете самого Махмуда Мухтар-Паши, главнокомандующего, обратившегося в бегство османской армии. Мы говорим «возможно», ибо не исключено, конечно, что Рультабий, не признаваясь в этом, все-таки искал такого случая. Похоже, его в самом деле крайне заинтересовали находившиеся в кабинете предметы. На столе лежали бумаги, печати, воск. Он с большим любопытством окинул все это взглядом, протянул было руку, но передумал и ничего не взял. Из соседнего зала доносился звон серебра. Он кинулся туда. Это Владимир опустошал ящики. Рультабий набросился на него с упреками, а тот настаивал на своем праве взять на память маленький сувенир. «Боже!» — сказал Рультабий. «Насчет маленького сувенира и спору нет. Однако не собираетесь ли вы переплавить в булавку для галстука эти серебряные половники и позолоченные ложки? Идите отсюда, я не хочу оставлять вас наедине с серебром. Загляните лучше в этот кабинет, может, вы найдете тут что-нибудь не менее ценное». Владимир направился к письменному столу. Увидел бумаги, незаполненные бланки с подписью, печати. Недолго думая, он сгреб все это, несмотря на протесты Рультабия. «Несчастный, что вы делаете?» «Что я делаю?» — спокойно повторил Владимир. «Выполняю свой долг. Если в один прекрасный день нам понадобятся пропуска или незаполненные бланки с подписью, чтобы разгуливать среди турецких войск, при условии, конечно, что таковые еще останутся, подписи и печать главнокомандующего окажутся совсем не лишними». «Не спорю, Владимир», — согласился Рультабий. «Но давайте договоримся, я ничего не видел. На мне лежит определенная ответственность. Я представляю здесь французскую прессу, которая обязана пользоваться только достойными и честными методами. А поскольку вы, Владимир, из Киева, то можете брать со столов и даже из ящиков все, что вам вздумается. Это никого не удивит. Теперь же пошли отсюда», — добавил он. «Нам здесь больше делать нечего». Итак, стал быть, солдаты генерала Дмитриева узнали, что Кирк-Килиси у них в руках, еще не начав сражение за него. Кроме того, без единого выстрела болгарами были заняты два больших кавалерийских форта — Раклица и Скоп, прикрывавшие город с севера и связанные между собой земляными оборонительными сооружениями, предназначенными для орудийных батарей и пехоты. Сооружения эти получили в свое время высокую оценку немецкого генерала фон дер Гольца. Турецкая армия как будто испарилась. Ввиду усталости солдат, генералы Каланчев и Дмитриев, а также наш друг генерал Дмитрий Савов, решили с общего согласия приостановить свое продвижение вперед и дождаться на месте более точных сведений, которыми, безусловно, должна была их снабдить кавалерийская дивизия Назлимова, только что посланная ими на юг в направлении Бабаэски. Итак, Кирк-Килиси был взят, но не разграблен. Туда пришли в основном отдохнуть, ибо солдаты, измученные 5-дневным маршем по труднодоступной горной местности и непрерывным 2-дневным сражением, нуждались хотя бы в кратком отдыхе. Что касается наших репортеров, то они мечтали не столько об отдыхе, сколько о хорошем обеде.